Глава 30. Колумба в пруд. Через 30 минут мы были уже в воздухе. Наш гидроплан был сконструирован как почтовый, грузовой и одновременно пассажирский самолет. Сэм, Гэбриэл и я с комфортом расположились в центральной кабине, а запасные пилоты, устроив себе спальные места в хвосте машины, наслаждались заслуженным отдыхом. Пролетев немного вниз по течению, мы развернулись и прошли над лагерем. То, что так недавно стало моим миром, выглядело сверху как небольшое, отвоеванное у леса пространство с черными мазками на месте сгоревших домов. Самолет с гулом набирал высоту. Над нами ярко сияло солнце. Река внизу походила на толстую серебряную змею, сползающую к далекому океану. Никаких городов я не видел, хотя знал, что под нами должны находиться их останки. За 30 лет природа вернула себе все земли, некогда с таким трудом отвоеванные у нее человечеством. Деревья, вьюнки, кустарники, чертополох и бесконечное море крапивы укрыли зеленым саваном автомобильные дороги, железнодорожные пути и города. И у меня не было сомнения в том, что оккупационная армия трифидов выставила там внизу часовых. После стольких дней пребывания на земле я испытал огромное наслаждение, оказавшись в кресле самолета. Сэм долго молчал, вглядывался в землю, на которой не осталось ни одного человека. «Да, на культивацию земель уйдет масса времени», — наконец сказал он. «Готов держать пари, что этим придется заниматься не только нашим детям, но и детям наших детей». «А ты оптимист, Сэм», — заметил Гэбриэл. «Неужели ты полагаешь, что мы скоро начнем чистить землю от этих поганых трифидов?» «Да, я оптимист», — согласился Сэм. «Будь по-другому, вся наша борьба, жертвы и планы на будущее потеряли бы всякий смысл. Если бы я не был оптимистом, то открыл бы вот этот люк и шагнул в бездну». Мы потолковали о картине, которая развертывалась под нами. Особенно наше внимание привлекли руины огромного завода, поглощенного водами озера. После того, как дренажные системы перестали функционировать, вода поднялась до уровня, на котором находилась до культивации земель. На всех низменных участках мы видели залитые водой руины заводов, школ и домов. Иногда они даже вставали небольшими островками на бескрайней глади воды. Гидросамолет летел дальше, и я любовался тем, как отражается солнце в его серебряных крыльях. 4 двигателя по 600 лошадиных сил каждый без всяких усилий несли нас по воздуху. Мы шли на высоте 15 тысяч футов со скоростью 200 миль в час. Если бы я летел один, эта машина могла доставить меня на остров Уайт за каких-то 15 часов. Некоторое время я предавался размышлениям, пытаясь разработать стратегию полета через океан. За этими мечтаниями я пропустил тот момент, когда гидроплан начал скользить к земле. За плотом ровной линией стояли 3 гидросамолета, размерами ничуть не меньше того, который доставил нас сюда. Кроме 3 гигантов, было еще несколько машин более скромных размеров. Команда быстро открыла все люки, и как только гидроплан приблизился к плоту, парни соскочили на бревна и умело принатовили машину. Когда мы спустились на плот, нас встретила гробовая тишина. На поверхности воды плясали лучи солнца. На старинном колесном пароходе не было заметно никакого движения, хотя эта древняя посудина служила жильем для обслуживающего персонала. Поверхность воды слегка рябилась, и от этих мелких колебаний где-то неподалеку звонил колокол. Зловещий звон катился над водой, растворяясь в бесконечном пространстве. Колокол звучал как-то безысходно, и этот мертвящий звук порождал дрожь. «Почему не видно приветственной комиссии?» – попытался пошутить Гэбриэл. Но шутка прозвучала довольно мрачно, а его голос почему-то утратил бархатистую глубину. Сэм обвел недоуменным взглядом самолеты, баржи, пароход, колокольню. «Очень странно», – сказал он. «Здесь должна находиться команда из 7 человек. Куда к дьяволу они все подевались?» К тому времени все прилетевшие вместе с нами уже вышли из самолета и теперь в полном недоумении стояли на плоту. Сэм положил ладони рупором и во всю силу легких крикнул. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» Пустота поглотила его слова. «Эй!» Ответа не последовало. Даже колокол умолк, оставив нас в леденящей тишине. «Только не это», – пробормотал Сэм. «Неужели опять Торренс?» Плот качнулся на одинокой волне. Из-под него послышались чавкающие звуки плескавшейся воды. Снова зазвонил колокол. Низкий и, я бы сказал, какой-то призрачный звук прокатился над поверхностью озера. Сэм поднялся по узкому трапу на ближайшую баржу. В этот момент я, наконец, увидел источник похоронного звона. Ярко-красный колокол болтался рядом с трапом на сооружении, смахивающем на небольшую виселицу. Под колоколом на фанерной доске были начертаны слова «Звони в меня и удирай». Судя по всему, колокол служил сигналом тревоги для команды. Бодро взбежав по трапу, Сэм взмахом руки велел нам следовать за ним. Поднявшись на баржу, я увидел, что здесь произошли весьма серьезные и, скорее всего, очень неприятные события. В деревянное бревно ограждение вдоль борта баржи кто-то с силой вогнал топор. Палуба была усыпана осколками вдребезги разбитой фаянсовой кружки. Сама баржа служила мастерской, где механики работали с авиационными двигателями. Там находился один наполовину разобранный мотор. На корпусе топливного насоса лежал вилочный ключ. Создавалось впечатление, что механик отлучился на минуту выкурить сигарету. Повсюду виднелись следы схватки, нарушившие спокойный ход обычного рабочего дня. В мастерской мы увидели кружку, заполненную до половины успевшим покрыться пленкой плесени напитком. Глубокие блестящие полосы на металлической поверхности палубы неподалеку от ограждения говорили о том, что кто-то с силой лупил по ней топором. «Что за дьявол?» – проворчал Сэм. «Будь я проклят, если понимаю, что здесь произошло!» «Бандиты Торренса», – высказал предположение Гебриэл, держа наготове автоматический пистолет. «Но как они могли сюда попасть?» – с сомнением спросил Сэм. «Самолетов у них нет, следовательно, они не прилетели. Мы находимся в 20 милях от ближайшей судоходной реки, имеющей выход в океан. Даже если бы они и знали об этом месте, им несколько миль пришлось бы волоком тащить небольшие лодки по заселенной трифидами территории. Нет, Торренс здесь ни при чем». Он покачал головой. «Кто-то использовал эту штуку как дубину», — сказал Гевриэл, поднимая с палубы винтовку. «Посмотрите, как разбит приклад. Но она заряжена», — добавил он, проверив магазин. «Может, заклинило патрон?» Гебриэл направил ствол в небо и нажал на спусковой крючок. Грохот выстрела едва не разорвал барабанные перепонки, и снова звук растворился в пространстве без всякого намека на эхо. «Чудесно», — сказал он. «У вас винтовка до отказа набитая патронами, а вы используете ее как примитивную дубинку. Нет, здесь что-то не так». «Кроме того, на палубе не видно пустых гильз», – добавил я. «Здесь явно шла борьба, но без всякой стрельбы. Мы перешли с первой баржи на вторую, с нее на ошвартованный у колокольни колесный пароход. Это была махина с двумя этажами кабин, широкой палубой-променадом и массой кованого железа в виде украшений. Наверное, посудина в свое время была одной из роскошных южных красавиц, перевозившей по рекам отдыхающих игроков-миллионеров. Когда-то на ее палубе гремела музыка, звучал смех, а игроки, отрываясь от покера, коротали время в обществе «Femme Fatale» из высшего света. Теперь же красавица превратилась в корабль-призрак. При малейшем колебании воды в озере двери кают поскрипывали. В кают-компании на столе остались тарелки с недоеденной пищей. Жидкость в стоящем на печи котелке выкипела, дно котелка расплавилось, все кровати были аккуратно застелены. «Кто бы на них ни напал, — сказал я, — это произошло днем. В постелях никого не было. И если я не ошибаюсь, то на тарелках мы видим остатки ленча, а не завтрака». «Согласен», — произнес Сэм таким тоном, словно рот его был набит горчицей. «Но тел здесь нет. Следов крови я также не вижу. Они заранее узнали о нападении и сумели подготовиться. И в качестве оружия почему-то избрали топоры. Винтовки же использовали как дубины, хотя магазины были полными. Мы обыскали пароход от киля до клотика и не обнаружили никаких признаков присутствия своих, так же, как, впрочем, и врагов. Я доложил об этом Сэму, стоявшему с незажженной сигаретой в зубах. у изящного железного фальшборта и бессильно глазевшего на полоску воды между колокольней и корпусом парохода. Когда я глянул за борт, мне показалось, что глубоко внизу виднеется скелет грузовика. Разбитые фары походили на пустые глазницы. Наверное, мощное наводнение притащило его сюда много лет назад, сильно ударив о стену церкви. И вот теперь некогда мощная машина тихо догнивала. В воде колыхались длинные светло-зеленые водоросли, похожие на взлохмаченную шевелюру сказочного гоблина. Сэм зажег сигарету и сказал: «Все, Дэвид, сдаюсь. С нашим миром явно произошло что-то непоправимое. Как получилось, что все в нем пошло вверх тормашками?» Он с мрачным видом затянулся сигаретой и, выпустив струйку дыма, продолжил: «Как получилось, что 30 лет назад люди увидели в небе зеленые огни и тут же ослепли? Каким образом какой-то зеленой поросли удалось победить человечество и захватить всю Землю? И почему солнце перестало светить так, как светило миллиард лет? И, наконец, скажи мне, ради всего святого, куда и каким образом могла исчезнуть команда здоровых мужиков? Ведь не привидения же их похитили!» Сэм посмотрел на меня. «Ответь мне, Дэвид, и я снова стану счастливым человеком». Мне очень хотелось осчастливить Сэма, однако я вынужден был сказать правду. Ответов у меня нет. Он бросил сигарету в воду, и она с шипением погасла. «И это нас с тобой объединяет. Честно скажу, Дэвид, больше всего мне хочется сейчас быть дома, с женой и детишками. Там мне не пришлось бы, просыпаясь утром, сталкиваться с очередной загадкой, столь же неразрешимой, как и все предыдущие. Я мог бы валяться воскресным утром в постели с чашкой горячего кофе на столике рядом с кроватью, свежей газетой в руках и любимой женщиной под боком». Некоторое время он молча смотрел в пространство отрешенным взглядом. Я знал, что в этот момент он видит не затопленную церковь и не корабль-призрак. Затем он вздохнул и произнес печально: «Что ж, придется занести этот случай в досье, где обретаются Мария Селеста и прочие таинственно оставленные командой корабли». Но все, увы, оказалось не так просто. Час мы готовили гидропланы к перелету в лагерь, техники заполняли топливом пустые баки, проверяли уровень масла, электропроводку, снимали швартовочные тросы. Пилоты, включая меня, залезли в кабины, чтобы проверить работу приборов. Сэм некоторое время следил за нашей деятельностью, вернувшись, по крайней мере, частично в мир людей. Вернувшись полностью, он сложил ладони рупором и крикнул: «Эй, труженики, кофе будет готов через 10 минут. Того, кто похитил наших людей, продовольственные запасы нисколько не интересовали. И к тому времени, когда мы собрались на палубе парохода, Сэм приготовил для нас восхитительный черный кофе и выставил здоровенную жестянку с овсяным печеньем». «Наваливайтесь, мужики», — сказал он. «Внутренний голос говорит мне, что законные владельцы этих яств сюда не вернутся». Один из пилотов, оказавшись на палубе, сразу же заявил, что ему пора отправляться в полет, иначе он не успеет приземлиться у штаба до наступления темноты. «Действуй», — сказал Сэм. «Здесь мой отчет и письмо хозяйке. Спроси ее, сможет ли она за ночь подготовить ответ и нужные приказы, чтобы ты смог доставить их мне уже утром». Пилот направился к самолету, а Сэм закурил очередную сигарету. Затем он обратился к нам так, словно делился своими мыслями. «Вам известно, что личный состав нашего лагеря насчитывал 100 человек. 30 из них либо погибли во время налета, либо попали в плен. Около десятка раненых еще некоторое время проведут в госпитале. Как мы можем восполнить потери?» Он пожал плечами, не ожидая ответа. «Да ответа и не существовало. Общее количество лесовиков, разбросанных по восточной части территории, не превышало 150 тысяч человек. И эти люди тратили почти все свои силы на то, чтобы накормить и одеть самих себя, а остаток жалких людских ресурсов уходил на сдерживание трифидов и восстановление разрушенных ограждений». «Насколько я понимаю», – жуя печенье, произнес Гэбриэл, «штабу, чтобы довести до полного комплекта наш гарнизон, придется снизить численность персонала в других лагерях». «Похоже на то. Но это оставляет нас всех практически без резерва», – Сэм устало улыбнулся. «Все это очень напоминает мне старую армейскую шутку. Если у тебя слишком короткое одеяло, отрежь часть со стороны головы и пришей к нижнему краю. Но в нашем положении это вовсе не шутка. Мы занимаемся подобной портновской работой постоянно. Может, нам удастся заключить соглашение о ленд-лизе с соотечественниками Дэвида? Глядя на меня, сказал Гэбриэл. Мы определенно могли бы... Прости, Гэбриэл. Сэм поднял руку, прося тишины. Вы что-нибудь слышали? Мы вопросительно поглядели друг на друга и словно по команде покачали головами. Сэм подошел к фальшборту. Потому как он резко перегнулся через ограду, я понял, там что-то не так. Майкл упал, он лежит на плоту. Мы спустились вслед за Сэмом по трапу на баржу и с нее сразу же перешли на вторую. На воде чуть ниже нас стоял плот, а на плоту, раскинув руки, лежал Майкл. Пакет с бумагами Сэма валялся рядом. Все стоящие рядом со мной разом заговорили. В их голосах я услышал смущение, гнев и страх. Некоторые рванулись вперед, чтобы помочь упавшему, а в моей памяти мгновенно встали вдолбленные мне еще в школьные годы слова: «Если видишь лежащего человека, немедленно отойди и оглянись по сторонам. В случае отсутствия опасности проверь, нет ли на лице или руках лежащего характерных следов». Я последовал рекомендации и увидел эти следы. «Стой!» — крикнул я какому-то здоровяку, который оттолкнул меня, был уже готов сбежать по трапу на плот. «Стой, тебе говорят!» «Посторонись, приятель!» — бросил здоровяк. «Не понял, парню плохо!» «Стой!» — снова выкрикнул я изо всех сил, отталкивая его от трапа. «Или ты не видишь, что у него на шее?» Я прикоснулся к своей шее чуть ниже уха. «Там же красный след!» «Ну и что?» «Неужели ты его никогда не видел?» – заорал я, страшась того, что нам может грозить потеря еще одного человека. «Это Трифид!» «Трифид? У тебя, приятель, не иначе крыша поехала. Ты хоть одного Трифида здесь видел?» Я, следуя все той же инструкции, огляделся и не заметил ничего нового по сравнению с тем, что увидел по прибытии на Колумбов пруд. Несколько судов, полдесятка гидропланов, затопленная церковь, ну и, конечно, огромное озеро, отливающее серебром в неярком свете солнца. «Ну и что?» – спросил залившийся краской гнева Верзила. «Углядел Трифидов?» «Поверьте, это след от стрекала!» «Прости, Дэвид», – удивленно глядя на меня, вмешался Сэм. «Но боюсь, что ты ошибаешься, и нам необходимо помочь этому парню. Он мертв, и ты, если посмотришь как следует...» «С дороги, приятель!» Гаркнул Верзила, которому не терпелось помочь товарищу. Слегка напрягшись, он отодвинул меня к ограждению баржи и через несколько мгновений уже мчался по плоту к упавшему, но добежать не успел. Вода рядом с краем плота забурлила. Такое бурление появляется, когда под самой поверхностью питается большой косяк рыб. Одновременно я снова услышал чавкающие звуки. Боюсь, что я так и не успел его заметить. Правда, позже мне стало казаться, что я видел, как над плотом промелькнул очень длинный и тонкий хлыст. Верзила застонал, его рука дернулась ко лбу. После этого все было кончено. Он развернулся на каблуках, колени его подогнулись, и он упал на краю плота. Одна рука свесилась через край так, что пальцы почти касались воды. «Все назад!» – гаркнул я. «Всем уйти в мастерскую!» Я погнал их к дверям. Там, за деревянными стенами, они окажутся в безопасности. «Что произошло?» – спросил Сэм, как только ему удалось восстановить дыхание. «Что это такое?» «Это был удар стрекала», – ответил я. «Здесь, посреди озера, и ты действительно видел Трифида?» Я сразу припомнил тот плавающий остров, на который совершил вынужденную посадку, и еще раз посмотрел на воду. Однако ничего даже отдаленно напоминающего мой зеленый корабль не увидел. «Поверь, Сэм», — ответил я, пожимая плечами, — «здесь где-то есть Трифид. Но я его почему-то не видел». К нам подошел Гэбриэл и посмотрел вниз, перегнувшись через борт. Его гигантский рост позволял видеть воду под иным, более удобным для наблюдения углом. «Теперь я знаю, где они», — произнес он, как обычно, негромко. «Где?» «В воде!» Сэм глянул за борт, предварительно взобравшись на перевернутое вверх дном ведро. «Нет, Гейб», — сказал он, — «ты ошибаешься, я их не вижу. Где они?» под водой. Понимаешь, это вопрос мутации». «Чего-чего?» «Мутации. Эти чудовища меняются с дьявольской скоростью. Они ходят, они убивают, они переговариваются друг с другом. Они видят, используя для этого своего рода эхолот». «И теперь...» — заикаясь, начал Сэм. «И теперь ты хочешь сказать, что эти мерзкие растения научились плавать?» «Нет, плавать они не научились», — произнес Габриэл так тихо, словно опасался, что его услышат трифиды. «Появился совершенно новый вид растения — водный. То, что я принял за обычные водоросли, на самом деле верхние ветви трифидов». «Это объясняет исчезновение людей», — сказал Сэм. «Их одного за другим убивали водные трифиды». «Боюсь, что вовсе не одного за другим», — возразил я. «Это было спланированное нападение. Они истребили всю команду техников за несколько секунд». «Засада?» «Нечто вроде того», — кивнул Габриэл. «Думаю, что Дэвид прав. Трифиды держали наших ребят под постоянным наблюдением. А когда момент показался им подходящим, напали». «Вот это новость», — покачал головой Сэм. «Нам следует немедленно известить штаб. Эти проклятые растения уже, возможно, маршируют под водой вверх по рекам, чтобы появиться в самом сердце наших поселений. Но для этого нам предстоит решить непростую задачу — добраться до самолетов. Тот, кто выйдет из укрытия, рискует мгновенно погибнуть». «Верно», — сказал Сэм, нервно потирая подбородок. «Весьма своевременное замечание. Итак, как же мы доберемся до самолетов?»